ты со мной? Если б не эта машина, если б не клипы и рекордные продажи альбома, если б я был не Тимати, а просто Вася, жил бы с мамой и учился бы в 11 классе. Если б я приехал на свидание на метро, если б я повел тебя не в ресторан, а в бистро. Знаю, сейчас со мной легко, но ведь было иначе. Понять, насколько ты моя, это главная задача. Госпожа удача улыбнулась, и я встретил тебя. Я не забуду тот день, когда увидел тебя. Я прошептал про себя: малыш, ты будешь со мной, моей подругой, невестой, потом женой. Все говорили: постой, тебе же нужен другой. Подумай, этот бэтбой, он настоящий плейбой. Не верь сплетням, слушай сердцем и душой, ведь ты же сияешь, когда я рядом с тобой. Когда ты рядом, время замирает. Когда ты рядом, верю я волшебству. Уже с тобой не остановиться. И как же угораздило меня так влюбиться. Мы будем в танце кружиться с ночи до утра. 7 часов, тебе уже давно домой пора. Нет, подожди секунду, не уходи, постой. Останься, ведь мне так хорошо с тобой. Когда ты рядом,